Никто не знал, где Сталин будет спать сегодня. На диване в кабинете или в маленьком зале. Постели на всякий случай были наготове и тут, и там. Хотя существуют версии, созданные окружением Берии, о нескольких попытках покушений на Сталина, каких-либо документов по этому поводу мне в работе над материалом обнаружить не удалось. Но, уезжая к себе на дачу в бронированном автомобиле, Сталин знал, что каждая такая поездка — целая операция по обеспечению безопасности его пути. Рядом с водителем Митрохиным всегда сидел либо Туков, либо Старостин в 40-е годы, готовые в любой момент, как и люди в автомобилях сопровождения, защитить Сталина от террористов.